Во всем остальном полная свобода действий, но без конкуренции, потому что конкуренция — это борьба, а борьба — это силовые методы, в том числе уголовные, что, как я уже сказал, недопустимо. Это могу себе позволить только я. И то в очень ограниченных пределах, для вашего же блага. Те, кто готов принять мое приглашение, должны договориться сначала здесь, за этим столом, и договоренности свои честно соблюдать. — А ваша роль какова, Эдуард Петрович? — спросил грузный Ахтамзян, поправляя очки. — Вы себе уже выбрали сферу? — Нет, — улыбнулся Денисов, отпивая маленькими глотками коньяк. — Я в дележении участвую. Я обеспечиваю вам безопасные условия существования, а вы за это содержите меня и мой аппарат. — А если никто из нас не согласится, — допытывался неугомонный Ахтамзян, — чем тогда вы займетесь? Денисов понимал, что Ахтамзян хочет выведать, какая сфера деятельности в городе сулит наибольшую прибыль. Он усмехнулся. — Ничем. Я просто приглашу других людей. На тех же условиях. С тех пор прошло почти 3 года. Денисов от коммерческой деятельности полностью отстранился, занимаясь исключительно, как он говорил, поддержанием порядка в жизненном пространстве. Одним из непреложных требований для своих подопечных он выдвинул участие в благотворительности, которую рассматривал как действенное средство укрепления любви горожан к отцам города. На первых порах это энтузиазма не встретило. Но проходило время, и бизнесмены убеждались в правоте своего командира. Самым сложным было оградить город от нашествия чужаков, игравших по своим правилам. Успешное развитие предпринимательства, высокие и стабильные прибыли делали город очень привлекательным для разного рода группировок, а также хапук-одиночек. Одни стремились поучаствовать в дележе уже выпеченного пирога, другие собирались открыть собственное дело, третьи — просто пощипать удачливых дельцов при помощи банального рэкета. У Денисова были собственные разведка и контрразведка. Разведка следила за тем, чтобы члены организации соблюдали установленные правила. Контрразведка боролась с чужаками. Несколько месяцев назад Денисов почуял неладное. Он не мог бы сказать точно, в чем тут дело. Просто почуял, и все. Проснулся однажды утром и сказал себе: «В городе что-то происходит». Несколько дней он анализировал свои ощущения и ни к какому выводу не пришел, и вызвал начальников разведки и контрразведки. «У меня нет никаких сведений, никакой точной информации, только обрывочные факты. Какие-то странные разговоры в среде городских проституток, что, мол, одним везет больше, чем другим. В чем везет?» За последний год 3 раза в город приезжали небольшие группы людей на собственных машинах и через день уезжали. Кто они? К кому приезжают? Зачем? Ни к кому из нашей команды они не обращались. А если и обращались, значит, мы прохлопали, а кто-то из наших ведет нечестную игру. И еще. Моя внучка Вера. Я был в школе, разговаривал с учителями. Знаете, что они мне сказали? Что Вера в последнее время стала учиться гораздо лучше. Вы слышите? Лучше, а не хуже, как я ожидал, учитывая переходный возраст и то, что она явно отбилась от рук родителей. Особенно ее хвалила учительница русского языка и литературы. Кстати, она согласилась со мной в том, что с девочкой что-то происходит. Какова бы ни была тема сочинения, она неизменно пытается порассуждать о наслаждении и цене, которую за нее приходится платить. И это в 14 лет. Наркотики, — поднял голову невысокий пухленький Старков, возглавлявший разведку. Похоже, очень похоже. Может быть, все, что я изложил, никак одно с другим не связано. Может быть, никаких наркотиков в городе нет. Но так или иначе, я хочу знать, что происходит».